Я тоже называла по имени. Но не может же он меня заставить. Я планирую избегать Теда Фуллагера, насколько возможно. Тогда и не придется задумываться о том, как его называть. «Спасибо, что проводили», — сказала я у входа в мастерскую, собираясь, наконец, приступить к работе. Но Фуллагер вновь удивил меня. «Не торопитесь, Айви. Я хотел показать вам ваш кабинет». Он кивнул в сторону закрытой двери на этом этаже. «Личный кабинет? Не думаю, что обычный исследователь в артефактах Фуллагера заслуживает такой чести. Я с удовольствием буду работать с остальными», — сказала я. «Не хочется, чтобы меня выделяли, пусть я и работаю здесь только на время проекта. Я такой же сотрудник, как и остальные». Фуллагер внезапно громко рассмеялся, словно я сказала что-то невероятно забавное, а затем уставился на меня сверху вниз. В его взгляде читалось легкое, снисходительное превосходство. «Последние 20 минут я при всех показывал вам компанию. Теперь каждый знает, что вы не такая же, как остальные». С этими словами он заправил за мое ухо упавшую прядь волос и, не дожидаясь моего ответа, удалился в сторону своего кабинета. Я стояла совершенно потерянная, не понимая причин его поведения. Была ли это какая-то игра против артефактора, которого послало государство? Иногда мне почти казалось, что Тед Фуллагер ведет себя со мной как с женщиной, к которой он испытывает некий снисходительный интерес. Эти мысли отвлекали меня, и я не усвоила столько информации о проекте, сколько могла бы. В любом случае, этот проект не был моей настоящей целью здесь, но нужно было хотя бы делать вид, что я помогаю. Коллеги не спешили заводить дружеские отношения, возможно, потому что я была новенькой, а может, из-за показательной экскурсии Фуллагера. Тем не менее, они рассказали мне многое о статусе проекта и текущих проблемах, замедлявших его. Вечером я покидала компанию, не слишком уставшая. С Лорой мы работали гораздо интенсивнее, иногда почти ругались, обсуждая идеи. Эти трое артефакторов явно работали ради зарплаты, а не ради идеи. И просто выполняли необходимый минимум. Впрочем, я их не винила. Работа в компании именно так и сказывается на сотрудниках. Когда я покидала здание, девушка на стойке регистрации попрощалась со мной, вновь обратившись по имени. И я только подумала, насколько это непривычно. Работать под таким вниманием, где каждый знает твое имя, будет непросто. Я хотела направиться в таверну Калфини, обсудить с ней прошедший день, но не успела сделать и нескольких шагов. «Айви», — услышала я, как меня позвали справа.